Глава 18. Два билета на ночной экспресс. «Да, много у вас несколько неожиданно». Асмолов быстро перелистывал записку Виктора. «Интересно, он так быстро читает?» «Скорочтением у нас стали увлекаться где-то к 70-м». «Странно, что при таком прогрессе турбин в авиации и судостроении вы отводите им такую скромную или, как вы пишете, нишевую роль на железнодорожном транспорте». Посмотрите, не только наши, но и зарубежные исследователи, особенно американские, в один голос пишут, у поршневых машин нет будущего. Они достигли предела. Их заменят или турбины, или новые двигатели, например, роторные. А вы предлагаете игнорировать авторитетных ученых, мнение лидирующих фирм и начать дорогостоящие работы по форсированию четырехтактных дизелей. Получается, что во всем мире ничего не понимают? Извините. За что извиняться? Вы абсолютно правильно сделали, что написали то, что думали. То, что говорят все, это любой. Любой студент напишет. Просто вот не укладывается в голове. Так там же я пояснил, что... Да, но неужели действительно из-за этого? Из-за того, что при ведении поезда надо все время менять мощность двигателя, и турбина с ее моментом инерции не будет поспевать и вообще плохо работает на малой мощности. А как же положительные результаты General Electric? Ну вот Лебедянский сейчас доделывает турбовоз, это можно проверить. Да и как раз заполнит временно мощностной ряд до 4000 сил, пока Коломна новый дизель для лодок не доведет, что у них в проекте, или Харьков не начнет свой такой делать. Виктор Сергеевич, откуда вы это знаете? Про Коломну? Оттуда же. Это не для разговора здесь. За окном свистнул маневровый паровоз и прогрохотал по рельсам с чем-то таким, отчего здание слегка задрожало, то ли с очередным суперпаровозом, то ли с многоосной платформой, груженной литьем для нового турбоагрегата. Да, тут еще ушат холодной воды на электронную коммутацию. Опять-таки, механическую коммутацию в тяговых двигателях сейчас только ленивый не хоронит. Нашествие без контроллерных двигателей пророчат сегодня на завтра, а вы пишете, что на ионных вентилях это сделать невозможно, только на полупроводниковых, четырехслойных, с серотронной характеристикой. На тиристорах. Вы видели те самые тиристоры? Видел. Опытные в General Electric? Отечественные? Виктор чуть не добавил серийные, но подумал, что это уж слишком. А вы считаете, что ими можно коммутировать токи в силовых цепях электровоза? На создание и налаживание промышленного производства уйдет где-то до 15 лет. Плюс применение, как вы пишете, интегральных схем, чтобы система управления могла модулировать фазные токи, питать двигатели синусоидой. Это вы требуете фактически создать под электронную коммутацию в СССР целую новую отрасль? Именно так. Новую промышленность, от которой польза будет не только железным дорогам, но и энергетике, и целой куче отраслей. А пока мы будем строить новую промышленность, за границу идет вперед, так? Наоборот, до начала 70-х за рубежом по этому направлению ничего для широкого применения не создадут. Зато Союз, вырвавшись вперед по тиристорам и микросхемам, обеспечит рывок в 70-е, 80-е и даже 90-е. Асмолов немного промолчал, затем вдруг спросил Виктора. «Вы в шашки не играете?» «Давно не играл. А что?» «Здорово получается. Как будто страну в дамки проводите. Ладно, отвлеклись. По-вашему, получается, что развитие железных дорог в будущем надо развивать кучу смежных отраслей. Вот, например, тоже. Сварка трением алюминиевых профилей, раскройка металла оптическими квантовыми генераторами, создание станков числовым программным управлением. Ведь не совсем железные дороги-то. Именно так. Этот транспорт будет зависеть от прогресса смежников. В паровозную эпоху можно было только паровозостроение само в себе развивать. А чем дальше... Чем больше мы будем зависеть от тех, кто делает изоляцию для двигателей, электронику, резину, ну, в общем, понятно, и от нашей исследовательской базы. Вот это самое главное!» Асмолов встал, машинально похлопал себя по карману, видимо, еще папироса, потом махнул рукой. «Наверное, тут куча народу отучалась курить. Теперь вам надо и в Москве также связано это все объяснить. Все это отлично ложится в концепцию товарища Косыгина по реконструкции системы управления народным хозяйством. Нельзя дальше делить экономику на епархии, на наше ведомство и на не наше ведомство. Каждая из отраслей друг дружку развивает. Я, кстати, прикинул эффект от унификации по той части записки, которую вы вчера набросали. Вот, он порылся в листках на столе. У нас получаются дополнительные мощности целого завода. Целый завод выгадываем без капвложений и строительства. И этот завод вы построили. Ну, не совсем я. Это труд очень многих людей. Тут из банка вернулась Наталья Николаевна с командировочным авансом, и Асмолов отправил Виктора со своим паспортом на станцию выкупать бронированные билеты. Путь от первых проходных через парк до выхода у клуба «Асаф» не отнял много времени. Памятник Пушкину стоял не на главной аллее, а на белой кирпичной пирамиде где-то у входа со стороны вечерней школы, где стояли синие деревянные ворота в виде арок, и виднелась занесенная снегом спортплощадка с бревнами, турниками и кольцами. Фонарей на аллее что-то особо не наблюдалось, так что ночью тут или влюбленный, или осадмил. Вокруг некоторых деревьев виднелись оригинальные деревянные скамеечки, кольцом охватывающий ствол. Тоже что-то из воспоминаний детства. На месте нынешней детской площадки за деревянным палисадником дремала парашютная вышка с выленившими плакатами «Будь готов к обороне страны» и «Бога нет». Несколько ближе к выходной калитке в заборе со стороны фабрики кухни виднелись сооружения старой детской площадки. Видно, ее только начали строить, но пару каруселек уже поставили, как и цепочные качели. А еще там были совершенно не отмеченные в детской памяти Виктора гигантские шаги с большим деревянным столбом. Через это все тянулась кривая тропка в снегу. Клуб на углу переезда Виктор не узнал. Не дать не взять купеческий особняк. Потом вспомнил, что здание это перестраивали уже после войны. Старый облик ему понравился больше, тем более, что домик недавно подремонтировали и покрасили. У переезда он пропустил мимо себя грузовичок, напоминавший колхиду, но размером поменьше, примерно с чешскую авиа, и перешел через лес на сторону вокзала. Когда Виктор шагал по чисто выметенной и посыпанной песочком от гололеда платформе, он даже почувствовал некоторый мандраж. Опять та же дверь, опять кассы. Интересно, а если его сейчас обратно перебросят? Ладно, паспорт восстановим, лишь бы опять не в другое время. Внутри вокзала все оказалось совершенно так же, как и в первое утро появления его в этом альтернативном мире. Чудес не было. Отстояв спокойную очередь из трех человек, Виктор выкупил билеты, с интересом наблюдая, как девушка созванивается по телефону со станцией, затем вытаскивает узкие твердые картонки и пробивает в них компостером узор мелких отверстий, складывающихся в цифры. Эта простая и когда-то знакомая процедура выглядела теперь таким загадочным ритуалом, что можно было бы заглядеться. Девушка в конце концов смутилась и спросила Виктора. «Товарищ, вы, наверное, что-то спросить хотели?» «А, да. Вы, случайно, раньше не в артели «Прогресс» работали?» «Нет, мы обознались. Вот ваши билеты. 11 и 13, нижние». «Спасибо. Также я просил в одном купе». «Они и есть в одном купе». «Видимо, я что-то забыл». Виктор оглянулся назад. За ним очереди не было. Видимо, народу в то время ездило немного. Он отошел от кассы в сторону окна и начал рассовывать билеты и сдачу по карманам. И тут возле его уха что-то сжикнуло и с треском ударилось в деревянный переплет окошка кассы. Одновременно сзади раздался даже не звон, а скорее какой-то хруст, и что-то обсыпало в рукав пальто. Виктор машинально оглянулся. Сбоку на одной линии зияли два аккуратных пулевых отверстия с расходящимися лучами.